Глава 29. Фред и Мик с невозмутимыми лицами притаились за кустами ежевики. Они смотрят. И что же они видят? Видят 60-летних мужчину и женщину, которые стоят, прислонившись к дереву, наспех стянув одежду. Он овладевает ею с пылом подростка, наконец-то дорвавшегося до секса. Оба получают неземное удовольствие. Мужчина неистовствует. Она вот-вот кончит. Вот они кончают. Оба одновременно. В унисон. Достигают мифического одновременного оргазма и кричат от наслаждения. На свой лад они поговорили друг с другом. Фред все с тем же невозмутимым видом достает бумажник и протягивает Мику 50 франков.